Глава 29. Юля. Я чувствую, что на меня кто-то смотрит. Вот прямо сидит рядом и откровенно пялится. Именно от этого сканирующего взгляда я проснулась, но не решаюсь открыть глаза. Знаю, где нахожусь. Если я сейчас глубоко потяну носом воздух, то у меня бесспорно закружится голова от переизбытка тестостерона в этой постели. Им пропитано все, и даже я пахну им. Это сумасшедший сносит крышу. Маленькая невинная хитрость и вуаля. Я засыпаю и просыпаюсь в постели Романова. И пусть, что пока не с ним. Дело времени. Но я здесь, дома у самого загадочного человека, которого встречала. Мы не сопротивлялись с Рюминой, когда топтались у бара и ждали наше персональное такси. Он ничего не сказал, когда подъехал, но одарил таким взглядом, будто выпорол ремнем по заднему месту. Не помню, как отключилась в машине, не помню, куда делась Рюмина после, но помню, как сильные руки крепко прижимали к груди, помню запах, окутавший мое полудремное состояние, помню яркий свет в лифте и дзынь нужного этажа. Я уже не спала, но усердно притворялась, стараясь не заулыбаться и лишний раз не моргнуть. А так хотелось. Хотелось обнять его шею руками и зарыться носом в твердую грудь, провести кончиком и глубоко-глубоко вдохнуть самый стойкий, наповал сносящий запах мужчины. Моего. Он тихонько ругался себе под нос, бубнил точно склочный старик, но я собирала в себе частицы сил, чтобы не рассмеяться. Полумрак и тишина его квартиры обняла нас двоих и впустила в свои потаенные двери. Не понимаю, как он не вычислил, что я притворялась, ведь мое сердце тарахтело, как заведенный движок спортивного Шелби. Он опустил меня на кровать точно пушинку, долго задерживая руку с обратной стороны моей шеи. Его огненное дыхание согревало обоих, и я чертовски хотела, чтобы он остался со мной. Невесомое прикосновение к волосам запустило неудержимую волну жара, опаляя желанием. Я готова была умолять, просить, угрожать и ругаться, только чтобы он освободил нас обоих из плена его предрассудков, стенаний, запретов. Нежно мазнув мягкими пальцами по коже щеки, чертыхаясь, отстранился. Стоя в дверях, долго смотрел, не решаясь уйти. Я чувствовала на себе его взгляд, точно так же, как чувствую сейчас. Только это не он. Перетворяться долго не выйдет. Резко распахиваю глаза и тут же нахожу причину моего пробуждения. «Доброе утро! Ну, как спалось?» Молоденькая девчонка, забравшись ногами на кровать, сидит по-турецки и с интересом разглядывает меня. «Привет!» Мельком осматриваю комнату и вновь возвращаюсь к девчонке с заправленными за ушки короткими волосами. Бросив взгляд на себя и убедившись, что полностью одета, сажусь в постели. Чувствую головокружение, сухость во рту и дикую жажду. «Новенькая!» «Добро пожаловать в семью», — продолжает незнакомка с хитрыми карими глазами, очень знакомыми карими глазами. «В семью?» — переспрашиваю, щурясь. «Я сейчас не в том состоянии, чтобы адекватно соображать». «Да, вот я самая молодая наложница, а самый старший 17. А тебе сколько?» «Боже, что она несет? Я ничего не понимаю». Мои глаза начинают лихорадочно метаться по комнате, пытаясь сопоставить услышанное к увиденному. «Какая наложница!» Девчонка зажимает губы, но, не сдержавшись, прыскает, а потом и вовсе, заваливаясь на кровать, начинает бессовестно хохотать. «Что за...» Прикладываю кончики пальцев к вискам и пробую растирать. «Если я нахожусь в каком-то алкодурмане, то этому бреду есть объяснение. Если же все наяву, то я определенно тронулась умом. Или она?» «Да расслабься, шучу я. Ой, не могу!» Вытирает слезинки в уголках глаз. «Я Габриэла». Протягивает мне руку. Пожимаю и морщусь от приторности имени. «Но ты можешь называть меня Габи или Галей. А ты кто?» И снова начинает закатываться смехом. Девчонку явно не интересует мое имя, и она точно на какой-то понятной только ей волне. «Юля?» Неуверенно произношу и пытаюсь понять, что она такое. «Я дочка хозяина этой комнаты. Папа разве не рассказывал обо мне?» Округляет глаза. «Папа?» Слово режет мой слух, отдаваясь острой болью в грудине. «Константин Николаевич?» Уточняю. Вдруг Романов приволок меня не к себе домой, а сдал сутенером. «О, как у вас все запущено! Он тебя тоже по отчеству называет? Это типа у вас игры такие?» Поигрывает бровями. «Боже, мне хочется вымыть ее рот с мылом. Я не ханжа. Но даже для меня это как-то стрёмно. Обсуждать с девчонкой, явно несовершеннолетней, личную жизнь ее взрослого отца». «Ты спишь с ним?» продолжает беспардонная девица. «Ну, это уже слишком. Я далеко не ангел, а эта девчонка и вовсе без тормозов». «Да!» рявкаю. «Не на то напала, малышка. Я тоже та еще шутница». «И теперь я буду жить с вами. Выкуси!» Девчонка изгибает бровь, удивляясь такому наглому заявлению, но стойко принимает удар. «Что, у вас прям любовь-любовь? Или отец для тебя очередной папик, из которого можно тянуть бабки?» Смотрю на девчонку, хлопая глазами. «Это что за такие нездоровые отношения у дочери с отцом, если, конечно, мелкая не врет?» С консервативным до скрежета зубов Романовым эта баламутка не вяжется. «Слушай, Галя, я с удовольствием с тобой поболтаю, если ты будешь человеком и принесешь мне воды и таблетку от головы», — добавляю. «Очень нагло с моей стороны, но богобоязненных в нашей с ней компании нет, это мы уже уяснили. Да и башка гудит точно спортивные трибуны». «Я Рита». «Ты же говорила, что тебя... Черт, как там...» Пытаюсь вспомнить приторное имя. «Габриэла зовут». «Я не говорила такое». Пожимает плечами, но встает с кровати и подходит к двери. «Воды принесу. А вот где у нас таблетки лежат, я не знаю. Сейчас мама придет, поищет». «Какая мама?» Сглатываю резко образовавшийся вязкий ком в горле. «Ну, которая в магазин пошла. Сейчас придет, не волнуйся». «Да я и не волнуюсь, чего уж там. Я всего лишь, мать твою, в шоке. Таком объемном, обездвиживающем шоке». «Вау!» Прыскает девчонка в дверях и от смеха сгибается пополам. «Ровлить тебя — особое удовольствие! Ты бы видела свое лицо!» Обхахатывается девчонка. «Я вообще ничего не понимаю. Она вскружила мне голову, и я окончательно теряюсь в этой смеси из правды и ее глупых подколов». «Расслабь булки! Мать с отцом в разводе!» Уносится. «И что это было?» Бегло осматриваю комнату, не зацикливаясь на деталях. Скупо, сдержанно и лаконично. Дорого и богато. В стиле Романова. Вот только девчонка с колечком в носу выбивается из его мира правильности, идеальности и порядка. Потому что она ни черта не идеальна. Вскакиваю с постели, выдергивая вместе с кучей волос резинку. Не знаю, что мне делать. В таком состоянии мой мозг не в состоянии систематизировать и обрабатывать такой поток утренней информации. А ее слишком много. Слишком. У него есть дочь. Зашибись. И почему меня это так удивляет? Потому что я была уверена, что у него никого нет? Я совершенно ничего о нем не знаю, но поступаю безрассудно, навязывая себя, когда, как возможно, у него есть семья. Жена. Это Галя или Рита? Черт бы ее побрал. Сказала, что Романов в разводе. Можно ли ей верить? Моя голова идет кругом, а мысли вбрасываются точно пульсирующий кровяной поток. Вот Сурикова, и настал тот момент, о котором спрашивала Рюмина. Что мне делать, если у него окажется семья? Но Романов не выглядит человеком, способным притащить в свой дом девку с улицы, если бы в соседней комнате варила борщ его законная жена. Да он также не выглядит человеком, который воспитал такую нахрапистую дочь, поэтому... «Уже уходишь?» В дверях появляется девчонка со стаканом в руке и упаковкой обезболивающего. Только сейчас замечаю, что она гораздо выше меня и в целом очень даже милая. Если бы не дьявольский характер, так ведь и ты, Сурикова, далеко не скромная послушница. На вот, держи. Спасибо. Рита? Забираю у нее стаканы таблетки. Рита, Рита! Усмехается девчонка. Мне нравятся твои волосы. Внезапно касается моих распущенных волос, а у меня вода чуть носом не идет. Улыбается так блаженно, и не поймешь, то ли снова рофлит, то ли реально говорит. Делаю глоток и глотаю таблетку. А мне твои ушки. Бросаю ответочку, раз уж мы решили нежничать. Эй, это было обидно! Мрачнеет Рита. Нисколько. Они и правда зачетные, как у эльфийских принцесс. У девчонки необычная форма ушей. Такая интересная и привлекающая внимание. От кого они у нее? Точно не в Романова. В мать? В груди болезненно сдавливает, когда представляю, что у костюма есть жена или была. Своя жизнь, в которой меня не было. И я ревную его. Ревную к той самой жизни, которая скрывается за его дорогими пиджаками. Раздражаюсь, понимая, что у него была женщина, и, возможно, он ее любит или любил, а у меня ни разу не было мужчины, потому что я ждала его. И я, черт возьми, ждала его. Пока я ждала, у него появилась целая взрослая дочь. Ревную к прошлому его и настоящему. Никогда не ревновала Свирского. Бесилась, когда ревновал он. А теперь раскаленная ревность точит о мое сердце острое лезвие. «А где твой отец?» Вкрадчиво спрашиваю у девчонки и передаю ей стакан. «Спасибо». «На работу ушел, как обычно. Слушай, не уходи, а! Мне так скучно, хоть вой. А папа скоро на обед придет». Умоляюще заглядывают мне в глаза Рита. «Он же, наверное, будет рад тебя видеть». «О, еще как! Да и коты!» «Я знаю, что должна уйти. Это единственное верное решение. Уверена, что мистер чертов костюм именно на это и рассчитывает. Но его же никто не заставлял притаскивать меня в свою обитель?» «Нет». «Меня никто не прогоняет?» «Нет». «Меня просят остаться?» «Да». «Да, да, да!» «Значит, Константин Николаевич вас будет ждать?» Очередной говносюрприз в моем исполнении. Тем более, когда ваша примилейшая дочурка считает нас любовниками и, кажется, вовсе не против наших отношений. Ну, давай, показывай мне тут все. И кофе. Я хочу кофе. А ты мне расскажешь, как вы познакомились? Он тебя снял, да? О-о-о! Думаю, мы поладим. В общем-то, и неплохо иметь союзника, в самом тылу моего несговорчивого противника.